Глава 15. «Нет», — в который уже раз твердо ответил я. «Вчера я сказал Ратимиру, что мне нужно подумать день-другой, поэтому сейчас меня пытался убедить Любомир». «Ну почему? Слушай, я вижу, что ты остыл. Успокоился, может, зря?» — спросил он. Я встал с кровати, накинул халат и подошел к окну. Распахнул его, принюхиваясь к ночным ароматам. За темными стволами деревьев внизу луна серебрила гладь Волги. Это было красиво, как-то отстраненно от мира, что ли. Как раз то, что мне сейчас нужно. Если бы еще назойливый полупрозрачный брат оставил меня в покое. «Я правда не понимаю», — Любомир покачал головой. «Он ведь убить себя был готов, совершенно бесчестным образом. Использовал заклятие в таком месте, разбудил Чернобога. Разве этого мало, чтобы не испытывать жалости?» Я вздохнул и повернулся к нему. «Убить в поединке — это одно», — ответил я. «У противника всегда есть шанс, а то, что вы предлагаете с графом, — это убийство в чистом виде». «Ну и что?» — Любомир пожал плечами. «Оно морально оправдано». «Он мальчишка, понимаешь? Сколько ему исполнилось? 18?» 17 ему», — ответил Любомир. «Я всего на год старше был». Я вздохнул и потер виски. Сильно клонило в сон, но заснуть оказалось невозможно. Я проворочился 2 часа, пытаясь представить что-то приятное. Но перед глазами все равно вставало лицо этого парня. Сначала, как он глумливо смеялся, наезжая на колесо электробайка, потом, как испуганно улепетывал с места дуэли. У меня никак не получилось возненавидеть его достаточно сильно. Я все равно в нем видел человека, слабого, запутавшегося, но человека. «Ты рос среди простолюдинов», — вздохнув, сказал Любомир. «Моя мама была княгиней», — возразил я. «Да, но она сознательно выбрала этот путь, очень спорный путь на самом деле. Лично я бы предпочел сохранить свое достоинство и встретить опасность лицом к лицу. Не тебе ее судить». «Согласен», — кивнул Любомир, — «не мне. Я еще слишком мало понимаю во всем этом, и что такое быть великим волхвом, я тоже не знаю. И не узнаю никогда. Но мне бы не хотелось потерять свой род. Так вроде об этом и речи не идет», — я пожал плечами. «Ты слышал, графа, у нас почти нет шансов. Да, кое-кому отомстить мы успеем, но и только. Как вернуть положение, если ты один и прячешься под чужой фамилией, без шансов завести нужные связи? Всегда можно найти неожиданный выход, всегда», — возразил я. «Как нашел ты, когда пошел работать курьером?» Я отвернулся от брата и снова посмотрел на Волгу. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что начинаю завидовать рыбам, обитающим в глубинах ее темных вод. «Извини», — пробормотал Любомир. «Да ничего», — вздохнул я. «Ты прав. Знаешь, я ведь почти на самом дне был, уже и барахтаться перестал. Когда это все началось, я поначалу обрадовался. Вот он, шанс. Когда убежище твое увидел, тачки. Когда деньги считать перестал. А теперь начинаю осознавать цену всего этого». Брат как-то странно посмотрел на меня, потом подошел на пару шагов. «Я, кажется, понял. Ты воспринимаешь его как обычного человека, простолюдина. Да, молод, ошибся, оступился, еще может исправиться, так?» «А что, разве не может?» — вопросом ответил я. «Он аристократ, Велимир, причем из высших. Если он в этом возрасте способен на подлость, значит, в детстве ему позволялись вещи, которые ты наверняка сочтешь отвратительными». «В смысле?» «Знаешь, разные семьи по-разному относятся к воспитанию своих наследников», — продолжал дух. «Но общее место у всех — это дать понять, что мы выше остальных людей, что мы по праву управляем». Он ведь не просто так наехал на твой байк там, на переходе. Он реализовал свою потребность. Готов спорить не впервые. «Я все еще не понимаю, о чем ты?» «Он не тот, кем ты его себе представляешь», — продолжал Любомир. «Это мелкий хищный зверек». «Слушай, а давай так. Ты его немного ближе узнаешь, и уже потом примешь решение». Мне совершенно не понравилось выражение лица брата, с которым он это произнес. «Как?» — спросил я. «Подружиться у нас точно не получится». «У духов есть некоторые возможности», — подмигнул Любомир. «Мы не часто их используем. Обычно это надо, когда кого-то из семьи нужно предупредить». «Мне ты можешь просто сказать», — заметил я. «Да, но к словам-то ты как раз и не прислушиваешься». «Что ты задумал?» — я вопросительно поднял бровь. Давай во сне покажу кое-какие вещи. У духов есть возможность увидеть кое-что из прошлого и скрытое. Я вот уверен, что у него это найдется». «Хорошо», — кивнул я. «Допустим». «Как?» «Ложись в постель», — сказал дух. Я послушно вернулся на кровать и натянул одеяло до подбородка. «Так?» — улыбнулся я. Сна не было ни в одном глазу. «Да», — кивнул Любомир. «А теперь?» «Спи». И я уснул. Пробуждение сложно было назвать приятным. Слишком уж мерзкие вещи мне довелось увидеть во сне. Настолько мерзкие, что в груди до сих пор будто стоял склизкий комок. Я потер голову и сел на кровати, глядя на первые лучи восходящего солнца. Любомир сидел на краешке кровати, терпеливо дожидаясь, когда я приду в себя. «Это все правда?» — спросил я, чувствуя, как пересохший язык неприятно дерет небо. «То, что ты видел, случилось на самом деле», — подтвердил Любомир. Я снова помолчал, переваривая информацию. «И что это все легально, по вашим законам, то, что он творил?» «Формально нет, конечно», — ответил Любомир. «Но фактически никто разбираться не будет. Он ведь жертв выбирал так, чтобы даже среди черни резонанса особого не было». «Мерзость какая!» «Я вот полностью разделяю твое мнение», — кивнул Любомир. «У нас в семье принято иначе. Мы считаем своих смердов младшими собратьями, несем ответственность за них, смотрим как на безродную опору нашего рода». «Это, наверное, хорошо», — ответил я. «Так что ты решил?» Дух сдвинул брови и выжидательно посмотрел на меня. «Он не должен ходить под солнцем», — сказал я. «Просто не должен, и все». Любомир широко улыбнулся. «Лучше, конечно, чтобы этим кто-то специальный занялся», — вздохнул я. «Без шансов», — ответил Любомир. «Ты уже видел его дядю по маме, графа Воронцова? Он не даст племянника в обиду ни при каких обстоятельствах». После завтрака ко мне подошла Видана и пригласила в парк, на прогулку. Пришлось отказать. Мы с Любомиром намеревались согласовать с графом дальнейшие действия, составить план. Кажется, девушка немного обиделась, но что поделать? Потом можно будет наладить отношения. Или вовсе начать их заново, если получится омолодиться. Кстати, что в этом случае мы будем говорить домашним графам? Как объяснять? «Доброго утра!» Граф вынырнул из-за угла коридора, не дав мне додумать. «Доброго!» — кивнул я. «На прогулку или как?» «Собственно, к тебе?» — улыбнулся я. «Поговорить надо». «Хорошо», — ответил Ратимир. «Я распоряжусь приготовить кофе и добро пожаловать в кабинет». Через 5 минут мы сидели возле журнального столика в креслах и потягивали свежезаваренный ароматный кофе. Граф ждал, когда я начну разговор, и я решил не затягивать. «Нам нужно действовать», — сказал я. «Это радует», — улыбнулся и кивнул граф. «Позволь поинтересоваться, что повлияло на твое решение?» «Информация», — ответил я. «Узнал много нового про этого ублюдка». Граф поморщился. «Велимир, я понимаю, что здесь все свои, но на будущее старайся быть осторожнее в словах. В нашем мире они имеют огромное значение. Публичное оскорбление, даже после того, как он покинул место дуэли, могут дать ему право на повторный поединок, что не в наших интересах». «Понял, понял», — вздохнул я. «Я тут навел кое-какие справки об интересах этого молодого человека», — продолжал граф. «Думаю, что понимаю, какая именно информация вызвала твое отторжение. Что ж, тем лучше. Сегодня ближе к вечеру он собирается выезжать в Москву на своей машине. Своим родным он о том, что случилось, разумеется, рассказывать не стал». «Он что, реально сюда на этой Феррари доехал?» — удивился я. «Я думал, притащил сюда под мероприятие по железке или в трейлере. На таких машинах не ездят на межгород». «Обычно нет», — кивнул граф. «Но на некоторые специфические увлечения куда сподручнее практиковать в маленьких городках и селах. Понимаешь, о чем я? Он планирует остановиться в одном из гостевых домов в Мордовии. Мне удалось добыть адрес. Лучше было бы перехватить его прямо на месте». «Хорошо. У нас будет несколько часов до того, как его хватится. За это время нужно успеть провести обряд». «Там есть где?» — уточнил я. «В том-то и дело, что нет. Поэтому по дороге заедем к знакомому мастеру. Он делает отличные кумиры, и чернобог у него точно найдется». Девчонке было около 12. Она оказалась неробкой, отбивалась как могла, громко визжала. Но, похоже, изверга это только распаляло. «Ну что, тварюшка, страшно тебе?» — шипел он, подбираясь к забившейся в угол старого гаража жертве. «Мы прям вовремя», — хмыкнул Любомир. «Чуть не опоздали», — недовольно ответил я. «Говорил, надо напрямую было ехать». «Ладно, чего уж тут. Ты осторожнее только, ладно?» — добавил брат, видимо, почувствовав, как я мысленно произнес формулу заклятия усиления. Да, с каждым разом магия давалась мне все легче и легче. Теперь уже совсем не обязательно было произносить заклятия вслух, даже те, которые совсем недавно казались тяжелыми. Я подошел к Изяславу вплотную. Заклятие невидимости работало идеально, но, похоже, он что-то почуял, потому что замер и начал крутить головой в поисках источника опасности. Я схватил его правую руку, быстрым движением вырвал нож, отбросил его в сторону. Девчушка в этот момент перестала визжать и уставилась в нашу сторону даже с некоторым интересом. Вот это выдержка, однако. Я успел завести обе его руки за спину и скрутить заранее приготовленным ремнем. Потом другим ремнем плотно стянул его ноги. Он попытался сопротивляться и в итоге чуть не рухнул на пол. Я подхватил его за плечи и плавно опустил. «Заходи!» — крикнул я, обращаясь к графу, который ждал возле гаража. «Можно!» Изяслав в этот момент начал нашептывать какое-то заклятие, за что получил от меня ладонью по губам. Не слишком сильно, еще не хватало челюсть сломать, но чувствительно, судя по его выкрику. «Кто смеет? Вы представляете, кто я?» — заорал он немного шепеляво из-за ушибленных губ. Я хотел высказать ему в лицо полное и точное определение того, кем я его считал, но сдержался, просто на всякий случай по совету графа. В этот момент скрипнули ворота гаража. В помещение вошел Ратимир. «Граф!» — осклабился валяющийся на полу изверг. «А вы вовремя! Меня атаковал какой-то волк! Осторожнее, он под заклятием невидимости!» «Вы что, волшебник?» — вдруг послышался тонкий детский голосок. Я посмотрел на девчонку. Потом подошел, мысленно произнося заученные по дороге формулы заклятий сна и забвения памяти. Через несколько секунд ребенок ровно и спокойно засопел. Очень хорошо. У нее не останется воспоминаний об этих минутах, а значит, и психологических травм. «Вас послал мой отец, да? Вы сообщили ему о подставе на дуэли?» Продолжал задавать странные вопросы Изяслав. Ратимир подошел к нему, опустился рядом на корточки. «Губы лучше было бы не трогать», — заметил он. «Но не критично. Кровоподтеков нет, значит, сгодится». «Что сгодится? Для чего сгодится?» — забеспокоился изверг. «Для жертвы Чернобогу», — спокойно произнес я, снимая заклятие невидимости. «Ты!» — выдохнул он с опаляющей ненавистью. «Граф, одумайтесь! Представьте, что с вами сделает моя...» Договорить я ему не дал. Всунул в рот салфетку из микрофибры, которую нашел в бардачке машины. Она отлично сработала в качестве кляпа. Потом я вернулся к девчонке и взял ее на руки. Ее худенькое тельце было совсем невесомым. «Ей придется в машине поспать», — предупредил Ратимир. «Иначе не успеем до захода луны». «Значит, поспит?» — кивнул я. «Утром вернем к дому. Родители решат, что она бродила во сне». «Да, хороший вариант», — кивнул граф. Я отнес ребенка и аккуратно положил на заднее сиденье гелика. Устроить ее поудобнее оказалось непросто. Часть спинки была откинута, чтобы кумир Чернобога поместился внутрь, но мне все-таки это удалось. С Изяславом мы так не церемонились. Просто загрузили его в багажник, кое-как подперев голову подушкой, чтобы он случайно шею не свернул во время поездки. Тот вращал глазами и что-то возмущенно гудел из-под импровизированного кляпа. Меня это больше раздражало, чем трогало. Подходящая для наших целей поляна нашлась в километрах в 5 от деревни в глухом лесу. Когда-то полузаброшенный поселок, по которому мы двигались, вел к торфяным разработкам, но в последнее время, видимо, использовался только охотниками да грибниками. Погода стояла ясная, ярко светила луна, заливая чашу серебряным светом. Было очень красиво. Мы с Любомиром вышли из машины, переоделись в заранее подготовленные холщовые рубахи, потом достали стойки и установили по периметру поляны факелы так, чтобы они образовывали окружность. После чего взялись за лопаты. Где-то через полчаса святилище было готово. Ратимир ходил по поляне, тихо распевая какие-то песни и что-то нашептывая. Я не вмешивался, все-таки знаний не хватало для полноценного понимания ритуалов. Когда пришло время доставать пленника и укладывать его в земляной жёлоб у подножия кумира, Изяслав притих. Ратимир вытащил у него изо рта кляп, потом посмотрел на меня и сказал: «Так надо». Я кивнул в ответ. «Что вы делаете?» — тихо и жалобно произнес Изяслав. «За меня отомстят. Не надо. Зачем вам это? Из-за какой-то девчонки, да? Не убил бы я ее. В конце концов, для нее это честь — стать женщиной с благородным. Поймите же, я не убивал!» «Врешь», — спокойно сказал я. «Тебя исторг твой род», — вмешался Ратимир. «От тебя отказались родовые духи. Ты наш. Мы приносим тебя в дар Богу». «Нет, вы не понимаете!» По его щекам покатились слезы. «Я же княжеского рода, нас нельзя вот так! Что за кошмар-то такой?» Он всхлипнул. В этот момент я вдруг подумал, что если бы не Любомир и то, что он мне показал ночью, то не смог бы продолжить. «Ты благородной крови», — продолжал Ратимир. «Готовься встретить свою участь достойно, как подобает». Граф взял Изяслава за плечи, я за ноги, и мы потащили его на капище. По дороге он продолжал причитать и плакать, и только когда увидел над собой кумира, наконец притих. Он глядел вверх, будто загипнотизированный. Ратимир отошел от нас и зажег еще один факел возле основания кумира. Потом достал ритуальный нож и, склонив голову, передал мне. Я поднялся и принял клинок из его рук. Положил его плашмя на свои ладони и начал нараспев читать слова древнего наговора, которые учил всю дорогу до этого места. Слова будто лились сами без участия моего сознания. «Только не больно», — краем уха услышал я. Я подумал о том, какую боль переживал во время предыдущих ритуалов, и понял, что готов пережить и худшее даже с благодарностью. В боли я увидел что-то вроде искупления, платы за отнятую жизнь. «Пора», — сказал Ратимир, поглядев на небо. Любомир встал рядом со мной. Я опустился возле жертвы, поднял клинок, потом посмотрел в лицо кумиру, не переставая говорить то, что положено, и в этот момент идол словно ожил. Деревянные черты лица изменились, потом вовсе стерлись, образовав сплошную черную маску. А потом из дерева вышла уже знакомая мне крепкая мужская фигура, будто сотканная из самой черноты. «Сейчас», — повторил Ратимир. Я мощным рывком опустил клинок, метя в шею лежащего передо мной человека. Будто в замедленной съемке я наблюдал, как железо входит в плоть, как проступают первые капли крови. Потом клинок прошел через шею насквозь, вонзившись в землю. Изяслав дернулся и замер. Черная фигура склонилась над ним. Опустила внутрь все еще трепещущего тела руки, рывком достала что-то белесое из его груди, смяла в ладони и продолжала мять, пока это нечто не исчезло. Потом Чернобог посмотрел на Любомира. Тот выпрямил спину, расправил плечи, глядя перед собой гордо и твердо. Чернобог приблизился к нему вплотную. Опустил свои черные ладони на плечи призрачно-белому духу, после чего одним рывком схватил его и повалил на землю, туда, где лежало тело с рассеченной шеей. Любомир исчез. К моему изумлению, страшная рана, которая продолжала кровить, вдруг начала стремительно затягиваться.